Глава 70. «Да», — подтвердил Лонг, — «это я разделил личность Герберта Моллисона на две части. Полковник Пен хотел усилить психологическое воздействие доброй ссоры. Герберт Моллисон и его напарник Раймонд Чан заортачились, превращение игры в оружие выходило за рамки их морального кодекса, каким бы расплывчатым он ни был». «Тряпки», — проворчал Герман. «Вот именно», — согласился Лонг. Они передвинули три стула в середину голого пола из фальшдерева. Лин сидела напротив мистера Лонга. Герман сидел позади него, в очках с желтыми стеклами, куря сигару. Несмотря ни на что, Лонгу удавалось сохранять полное спокойствие, воспринимая происходящее как досужий разговор ни о чем в ожидании маникюра. С одной стороны были окна, выходящие на город. Мимо текли океаны людей, проходивших в узкое пространство между неоновыми вывесками и фонарными столбами. Башни из стекла и бетона, освещенные окна, в каждом своя собственная вселенная. Люди живут своей жизнью бок о бок, однако далеко друг от друга. В поле зрения Линь была голографическая рекламная вывеска с кружащейся девушкой в красном платье, с улыбкой, произносящей слова, появляющиеся внизу крупными буквами «Китайская мечта, моя мечта». «И сотворив Германа, — сказала Линь, — ты также сотворил человека, которого можно стереть. Никаких утечек информации, а если дело дойдет до жалобы со стороны ASEAN или Индии, можно все отрицать». «Отчасти правда, хотя, вероятно, это наименее важный элемент». Лонг шумно втянул воздух, словно ему была неприятна сама мысль разъяснять запутанные многоходовки бандитов. «Вторая часть следующая. Мне требовался аватар. Герман Моллисон был одаренный рассказчик, Раймонд Чан, как никто другой, мог разработать механику игры. Но мне нужен был человек, в котором я смог бы соединить знания в области программирования, каковыми я не обладаю, с мнемоническими преобразованиями, посеять которые в сознание способен только я. И этим человеком стал Герман Гебб, критически важный третий элемент, сделавший добрую ссору действительно выдающейся». «Хорошо», — сказала Линь. «Но как насчет вот этого типа?» Она указала на сидящего у Лонга за спиной Германа. «Я понимаю, зачем вам был нужен человек, способный решать все задачи по части программирования. Но с какой стати превращать его в убийцу?» Он завершает цикл, возвращаясь в исходную точку. Создателя доброй ссоры убивает создатель доброй ссоры, и создатель доброй ссоры возвращается в Англию, ни о чем не догадываясь. «Хитро придумано», — сказала Линь. — «Но мне кажется, что это еще далеко не все». Лонг молча ждал, подняв четко прорисованные брови. «Это красивая история, изящная, как твой грим и одежда. Однако у меня такое чувство, Лонг, будто под всем этим бьется крошечное черное сердце. У меня такое чувство, будто за всеми коварными хитростями военного времени и преступлениями порочной логики скрывается какая-то злобная задница. Понимаешь, мне кажется, что я смогла бы найти более простое решение проблемы Раймонда Чана и сделала бы это в промежутке между двумя вдохами. Например, заплатить какому-нибудь дегенерату, чтобы тот убил Чана, а затем, когда с Чаном будет покончено, сделать передоз, и с ним тоже будет покончено. Вот где изящество, приятель. А не в той закрученной партии, которую решил разыграть ты». Сигара Германа, двигавшаяся у него во рту по мере того, как он ее жевал, застыла неподвижно. Внимательно выслушав слова Линь, он стал ждать ответа. На лице Лонга даже никакой ряби от эмоций. «Конечно, отчасти вы правы», — ответил он. «Мне было любопытно. И я действительно получил определенное профессиональное удовольствие от разделения Герберта и создания из него совершенно новой личности, а затем от изучения того, как далеко я могу отодвинуть эту вторую личность от оригинала. Но, пожалуйста, не думайте, что решения величайшей важности могут зависеть от моих прихотей. То, чем я занимался, это был чистой воды эксперимент. На протяжении последних нескольких лет различные вычеркиватели пробовали изменять сознание отдельных людей. Воспоминания стирались или подправлялись, мотивация корректировалась, одни личностные качества притуплялись, другие, наоборот, заострялись, что-то вообще создавалось с нуля. Подобные процедуры сложные, однако достаточно опытный вычеркиватель способен их осуществить. Но то, что сделал я, разделил личность, отдалил копию от первоисточника, после чего вернул ее к исходному виду, это было что-то революционное. Блеск у Лонга в глазах выдал, что наконец он испытывает какие-то чувства. И мой опыт оказался успешным. Разумеется, возникли кое-какие непредвиденные осложнения, но в целом эксперимент прошел удачно. И теперь я могу перейти к следующему этапу. «Непредвиденные осложнения?» — повторила Линь. Не отрывая взгляда от Лонга, она вытряхнула из мягкой пачки новую сигарету. «Вроде того, что второе «я» Герберта решила, что ему так больше нравится, и подмяла под себя личность-оригинал». Закурив, Линь выпустила в Лонга облачко дыма. После чего начала охоту на своего творца, избила его и притащила сюда. Мистер Лонг нетерпеливо дернул рукой, словно отмахиваясь от чего-то тривиального. «Мелкие недочеты можно исправить. То, что я сделал с Гербертом, преследовало сразу две цели, и результат получился впечатляющим. Я здорово рисковал, но результат оправдал этот риск». Остановившись, он посмотрел на Линь, посмотрел по-настоящему и спросил: «Мисс Ву, вы когда-нибудь играли в Го?» «У меня нет времени на всякие долбанные игры». «Не играли, мисс Ву, а в кости? В покер?» «Просто говори, блин, что там у тебя?» — недовольно проворчала Линь. Кивнув, Лонг продолжал, нисколько не смутившись: «В Го, как и в других тактических играх, самым эффективным является оборона и нападение одним ходом. Создать угрозу позиции противника, в то же время усилив свою собственную. Создание Германа Гебба было равносильно сразу нескольким дерзким решительным шагам. Напасть на вьетнамцев, при этом защищая источник нападения». «Господи, и тебе потребовались какие-то аналогии, чтобы высказать это?» «Созданный исключительно аморальным, невозмутимым тоном продолжал Лонг, Герман Гебб вскоре проникся неприязнью к Герберту Моллейсону, решив, что тот присваивает слишком большую долю прибыли. Он позволил себе улыбнуться, уголки его ярко-красных губ дернулись. Должен признаться, я этим горжусь. Разделение настолько идеальное, что даже сам объект ни о чем не подозревает. Далее я подбросил Герману мысль, что Раймонд, погрязший в долгах перед зеленым драконом, собирается его продать». «За что?» «Он убил кое-кого во владениях банды». «Правда? И кого же?» «О!» Снова едва заметный взмах рукой. «Пустяки. Проститутку. Собственность банды. Но если это отбросить, эксперимент удался превосходно». «Превосходно!» — повторила Линь. «Да ты психопат, твою мать!» Лонг не обратил на ее слова никакого внимания. Герман стиснул кулаки, хрустнув суставами. «Но как?» — спросила Линь. «Как тебе удалось загнать его так далеко?» «Тюремный срок», — небрежно произнес Лонг. 3 года психологической травмы, повседневных издевательств, с которыми столкнется мягкотелый человек, оказавшийся в суровой среде». Почувствовав, как Герман зашевелился, Линь подняла руку. «Не сейчас». «Ты должен быть мне благодарен», — сказал Лонг, обращаясь к Герману. «Я освободил тебя от твоего изнеженного будничного состояния, освободил от уз естественной памяти. Теперь ты сильный, Герман Гебб. Теперь твоя жизнь наполнена действием, и для этого потребовалось лишь ввести тебе кое-какие неприятные воспоминания». Стул заскрипел, упал, и Герман Гепп вскочил на ноги, в горле свирепый рев. Однако Линь его опередила. Она положила левую ладонь ему на грудь, указательный палец правый поднят, словно в попытке загипнотизировать. «Если хочешь очистить свою голову от этой дряни и выбраться отсюда живым, подожди. Еще не время». Герман перевел взгляд с Линь на ее палец, затем ей в глаза. Больше никакого движения. Но Линь почувствовала, что мгновение прошло. Напряжение стало спадать. Линь вернулась на свое место, Герман остался стоять. «Ничего оригинального тут нет», — сказала Линь, обращаясь к Лонгу. «Кто угодно может загрузить эти впечатления в какого-нибудь бедолагу. Если бы это было так просто, все занимались бы этим». «Я никто угодно», — прошипел Лонг, — «чего ты упорно не желаешь замечать». «Точно», — пробормотал Герман, по-прежнему продолжая стоять. «Ты чудовище, загрузившее мне в голову 3 года побоев и изнасилований!» Лонг не обратил на него ни малейшего внимания. Линь поняла, что он хочет говорить, хочет получить шанс вновь насладиться своими черными свершениями. По всей видимости, в обычной обстановке ему не позволялось сказать ни слова, черт побери. Однако теперь Лонг выложил все. Герман Гепп воплотил в программе все необходимые протоколы, затем убил Раймонда Чана, после чего все вернулось в исходное состояние, к Герберту. В следующий раз потребуется решить лишь одну мелочь — подправить оригинал так, чтобы у него не возникло желания раскрыть преступление, которое он же сам и совершил. Я недооценил привязанность Герберта к Чану. «Ты всегда будешь совершать эту ошибку», — сказала Линь. «Это еще почему?» «Ты социопат. Ты не испытываешь никаких чувств к кому бы то ни было. Вот почему ты так спокоен в настоящий момент, сознавая, что я с радостью насадила бы твою голову на шест, а присутствующий здесь Герман обошелся бы с тобой еще хуже». «Вы ошибочно интерпретируете логику данной ситуации, мисс Ву. В игре «Го» нужно быть готовым признавать свои потери незамедлительно. Ни один камень нельзя потратить на борьбу за группу, если спасти ее уже нельзя. У меня множество различных вариантов. Самый бросающийся в глаза — стать предметом торга для вашей банды. Вы сможете выручить внушительную сумму. Я мог бы работать на вашу банду, и я готов на это. Единственное мое условие — иметь возможность продолжать свою собственную работу. Разумеется, вы можете меня убить. Можете сбросить с доски мои камни. Однако идет гораздо более крупная игра, и ваш вожак, Бао Нгуен, славится своим умением видеть общую картину. Маловероятно, что он из личной неприязни откажется от такого ценного ресурса. Так что мне по-прежнему доступны самые разные партии». Линь курила, наблюдая за ним. Растоптав ногой окурок сигары, Герман отправился за чем-то на кухню, предположительно за выпивкой. «Бао не знает, что ты здесь, дружок. Но даже если бы и знал, я сильно сомневаюсь, что он руководствовался бы логикой, имея дело с грёбаным военным преступником». Лонг вопросительно поднял одну четко очерченную бровь. «С военным преступником? Добрая ссора!» «О, вот какой ярлык вы повесили на эту игру! Добрая ссора — это эксперимент, прорыв, гораздо более значительный, чем то, что я сделал с Гербертом Моллейсоном. Цель игры — восстановить общественный порядок и моральные ценности в эпоху растущей политической и социальной анархии». Лонг провел рукой по коленям, расправляя ткань брюк. «Эта война является трагической, пустой тратой ресурсов. С обеих сторон люди погибают миллионами. Экономическая разруха для целого региона, непоправимый ущерб экологии, уничтожение сельскохозяйственных угодий, которые могли бы кормить Китай. То же самое с морями, бури в психологической атмосфере. По всей земле люди задаются вопросом о характере китайского правления, ставя под сомнение мандат свыше. И мы должны найти, как успокоить этот бушующий океан. Добрая ссора — это путь к благородной цели. Он посмотрел на Линь, сверкнув своими пустыми глазами. «Странно, что вы воспользовались такой тактикой нападения. Вы не производите впечатления человека, слишком уж твердо придерживающегося этических норм. И ты изнасиловал добрую ссору так же, как изнасиловал Герберта». Мистер Лонг позволил себе улыбнуться. Однако в его глазах не было ни тени улыбки, лишь жесткий блеск презрения. «Вы совсем ничего не понимаете. Ваш рассудок зациклился на мелочах. Разумеется, программа не добилась своей цели. Пока что не добилась. Но вот что я вам скажу, мисс Ву. Если я разрешу загадку доброй ссоры, а я ее непременно разрешу, я разрешу загадку того, как править миром. Только подумайте, я попытался убедить население оккупированной страны в том, что оккупация явилась чем-то естественным, исторически неизбежным и даже желательным. И мне это почти удалось. Это гораздо серьезнее, чем какая-то локальная война на этой узкой полоске взбунтовавшейся земли, которую вы называете Вьетнамом. Надо бы прикончить этого ублюдка. Герман остановился за спиной у мистера Лонга, в руке стакан с выпивкой. Он фанатик. Линь наконец дошла до того, чтобы закурить новую сигарету. Откинувшись на спинку стула, она глубоко затянулась. Герман прав. Прав на все 100. Лонг — фанатик, и он никогда не остановится, неумолимо двигаясь к своей бредовой мечте. Проблема заключалась в том, что сначала этот фанатик должен был сделать кое-что для Линь.